Поляки не могли знать, что для все тех же учений «Запад-2020» русские не поленились доставить под Калининград батарею пусковых установок ПКР-300П «Бастион-П» в составе 4 машин К-340П с запредельным для данного региона радиусом поражения. И сейчас в «Костюшка» с 11-минутным интервалом попали две подошедшие на предельно малой высоте и по этой причине не обнаруженные средствами обнаружения фрегата ракеты «Яхонтоникс». Пара тонн взрывчатки этих вполне способных нанести тяжелый ущерб даже атомному авианосцу изделий нанесли почтенного возраста фрегату фатальные повреждения, полностью исключившие дальнейшую борьбу за живучесть. Через 15 минут команда «Костюшка» спустила на воду спасательные плоты и шлюпки, а еще через 20 минут горевший, словно нефтеналивной танкер, фрегат затонул. Польское командование искренне полагало, что основные силы российского Балтийского флота во главе с флагманским эсминцем «Настойчивый» сейчас находятся в Финском заливе и их действия в случае начала боевых действий будут носить исключительно пассивный, оборонительный характер. Эта ошибка дорого обошлась полякам. И если в отношении флагмана Балтфлота их предположение было относительно верным, то в том, что касается всего остального, увы. Часть наиболее современных СКР КБФ находилась значительно западнее и к тому же в полной боевой готовности. В итоге еще несколько ракет, выпущенных «Бастионами», а также три десятка ракет Х-35 и калибр, выпущенные СКР «Ярослав», мудрый, неустрашимый, бойкий, истерегущий Балтфлота в течение часа после удара по «Костюшка» поразили большинство остальных боевых кораблей ВМФ Польши. По иронии судьбы, костяк польского ВМФ в этот момент находился в основном в своих главных базах, то есть в районе Гдыня, Гданьск, Аксове, Вейхерово. Большинство кораблей стояли на якорях, боевая готовность на них объявлена не была, а заявление правительства РФ об ответных мерах за потопление сухогруза польскими СМИ вообще не транслировалось. Однотипный с «Костюшка» фрегат генерал Казимиш Пуласки, получив попадание ракеты, сел на грунт по верхнюю палубу на мелководье у косы Хель. Возле Гданьска был серьезно поврежден фрегат «Кашуб», потоплены оба корвета типа «Тарантул». Из двух корветов типа «Оркан» один был потоплен, а второй поврежден. Также были потоплены и серьезно повреждены три польские подлодки из 5 имеющихся, 4 десантных корабля из 8 и 7 из 20 тральщиков. Уцелели в основном корабли, находившиеся за пределами Гданьского залива. Гражданские суда и портовые сооружения практически не пострадали. Уже после российского ракетного удара по кораблям ВМФ Польши Госдеп США сделал заявление, где выражалась озабоченность возникшей ситуации и только. Никаких прямых угроз и обещаний поддержать поляков всей мощью своего ВМФ из Вашингтона в этот раз не прозвучало. В небе над Россией, где-то между Ярославлем и Вологдой, 5 июня, 7,02 по варшавскому времени. «Ну, мы на точке, пошло», — выдохнул командир модернизированного российского Т-95 МСМ подполковник Гацко, на что его штурман, майор Мустафин, согласно кивнул и нажал соответствующую клавишу на пульте. Тяжелая машина задрожала, постепенно освобождаясь от висящих на подкрыльевых держателях и фюзеляжной барабанной установки 14 продолговатых «Поросят» крылатых ракет Х-55, а всего в этот момент на цели ушло 42 таких ракеты. Тройка Ту-95 МСМ из 184-го ДБАП, в которой машина подполковника Гацко была ведущей, накануне взлетела из Энгельса и в рамках учений «Запад-2020» произвела над территорией РФ ракетные пуски. Только на сей раз все ракеты были боевыми, а в их головки наведения была введена последняя информация о вполне реальных целях, которыми были военные объекты трех прибалтийских армий. Как говорится, воевать так воевать. Через 20 минут вторая тройка обычных, не имевших дополнительных пилонов под крылом Ту-95 Милли из того же полка, добавила в общий котел еще 18 на 55. Параллельно западный военный округ произвел пуски 30 ракет 9 метров 79 ф, 9Р123 литра и 9Н123ФР комплекса 9К79.У и несколько ракет 9М723 комплексов 9К720 «Искандер» по расположенным у границы целям из той же группы. Военных объектов в Прибалтике было не так уж много, и этого вполне хватило на поражение расположения воинских частей, радаров и прочего. Применение ракет этих типов гарантировало внезапность и неотвратимость удара при том, что приказы пересекать границы стран Прибалтики наземным войскам и тактической авиации ВС РФ пока не было отдано, как и заявление о начале боевых действий. Было только ничем не подтвержденное заявление о вторжении российской армии в Эстонию, уже вполне подтвержденное соответствующим видеорядом сообщение о вторжении мехчастей польской армии в Калининградскую область и заявление Госдепа США, невнятное и провокационное по сути, но подтверждавшее факт польского вторжения на территорию РФ. Планировавшие этот массированный ракетный удар эксперты сначала сочли применение такого количества Х-55 слишком затратным, но в конечном итоге для этого были использованы ракеты наиболее почтенного возраста, которые все равно надо было или как-то использовать, или списывать. Впрочем, явных отказов среди выпущенных Х-55 не было отмечено. На литовской авиабазе Закни в районе Шаулея в эти утренние часы шла вполне обычная активность. Пилоты трех замерших на стоянках F-16 с С-3 и ВВС Польши сидели в кабинах в готовности номер один. Еще три таких же истребителя стояли по соседству в пластико-металлических быстросборных ангарах натовского образца. В Закнее частично еще сохранились и железобетонные ангары укрытия высшей защиты, оставшиеся от СССР, но сейчас они либо пустовали, либо использовались под склады и давно пришли в упадок. Кроме файтинг-фалконов на стоянках находились застрявшие здесь еще два дня назад из-за неисправности сразу двух двигателей, один из которых надо было менять. Здоровенный натовский АВАКС Е3 и весь цвет двух наличных эскадрилей ВВС Литвы, 1-50-39-100, 3 транспортных 127G Спартан 2-50-410 УВ, 6 вертолетов Ми-8 и 2 С-365 Дафен. Еще 2 Ми-8 и 1 Дафен сейчас официально находились на патрулировании береговой линии, но реально их экипажи уже были на полпути к Швеции, о чем в Закнее никто, естественно, не знал. Польский летчик-истребитель-поручик Вацлав Кожоровский, высокий симпатичный брюнет в серо-зеленом американском комбизе, откровенно зевал и тер слипающиеся глаза, ерзая в пилотском кресле под откинутым колпаком фонаря в кабине своего покрашенного в два оттенка серого цвета F-16 с бортовым номером 4049 и нарисованным на киле в прошлом году портретом самого результативного польского аса времен Второй мировой войны Станислава Скальского. Кожоровскому уже давно надоело сидеть вот так, словно пенек, и наблюдать за одуряющим однообразием окружающего пейзажа. При этом курить было нельзя, а вполне логичной в такой ситуации команды вылезти из кабины и идти досыпать, не раздеваясь, в дежурную комнату отдыха рядом со стоянками, то есть перейти в состояние готовности номер два пока почему-то не было. Вообще этой ночью вокруг творилось нечто непонятное. Сначала вдруг прошел слух о том, что русские танки якобы вторглись в Эстонию, но при этом из Варшавы эту информацию так и не подтвердили. Потом начали внезапно исчезать в неизвестном направлении литовские военнослужащие от часовых до литовского полковника Изюнскаса, командующего здешней авиабазой. Дошло до того, что полякам пришлось вооружить автоматами и отправить дежурить на местный въездной КПП трех своих техников, которые вообще-то были не обязаны это делать. Но штатный литовский караул во главе с лейтенантом куда-то безмолвно и незаметно испарился, и другого выхода не было. Потом среди ночи была объявлена готовность номер один с неразберихой, суетой, ударами в темноте лбом о дверные косяки и запрыгиванием в полетное обмундирование на ощупь. Однако, когда пилоты дежурного звена заняли места в кабинах, стало очевидно, что никто не знает о том, что происходит и кого, Собственно, им предстоит перехватывать. Ситуация складывалась совершенно непонятно, тем более что дежурные локаторщики немедленно доложили, что они ни хрена не видят из-за помех. А если русские ставили активные помехи и нарушали связь, то почему до сих пор ничего не говорилось о войне с ними? В общем, Кожоровского и его двух коллег через 2 часа должна была сменить на дежурстве в кабинах вторая тройка оставшихся в Закнее в этот момент польских пилотов. Последние обстоятельства радовало, но как-то не сильно. Резкий свистящий звук над головой вырвал Кожоровского из состояния дремоты. А потом где-то над местным хранилищем ГСМ словно что-то лопнуло, раздался чудовищный взрыв, превративший топливные резервуары в одну очень большую, огненную вспышку. Рвануло так сильно, что пилоты в кабинах F-16, казалось, ощутили дрожь земли. Первой мыслью Кожоровского после нехитрой констатации того факта, что его ясноглазая Малгося вполне может стать вдовой, так и не побыв ни дня в статусе законной жены, была привычная для летчика аксиома «срочно взлетать». Но никаких команд на взлет не было. К тому же вокруг все будто вымерло. Возле самолетов дежурного звена в этот момент почему-то не было даже ни одного техника, которые должны были закрыть фонари, отсоединить силовые кабели пусковых агрегатов, убрать стремянки и прочее. А раз взлететь не получалось и вокруг рвались ракеты, счет шел на секунды. Кожоровский не имел обыкновения заранее пристегиваться к катапульте. Поэтому он довольно легко покинул пилотское кресло, выпрыгнул из кабины и, скатившись по стремянке на бетон, метнулся в сторону вправо от стоянки к пустующему, оставшемуся еще от советов толстостенному укрытию. Его коллеги, поручик Пьетр Жик и капитан Гора, то ли замешкались, то ли ждали команды и остались в кабинах. «Идиоты!» – подумал Кожоровский. Добежать до укрытия Кожоровский не успел, и когда после нового свиста в небе вокруг опять рвануло, причем куда сильнее первого раза, упал в траву у ВПП под прикрытие стоявшего там буксировочного электрокара, сильно стукнувшись шлемом о борт этой машинки. Ему показалось, что сразу несколько взрывов слились в один, а потом вокруг засвистели и зашелестели то ли металлические осколки, то ли обломки бетона, а может, и то и другое сразу. Несколько осколков ударили в защитивший пилота электрокар. Кожаровский мгновенно оглох и, наконец подняв голову, увидел то, чего при всем желании никогда не смог бы наблюдать раньше. Совсем рядом ярко полыхали 3 F-16 с дежурного звена, солидно горел стоящий в отдалении Е-3, и запоздало бежали в рассыпную несколько фигурок в камуфляже и серо-зеленых летных комбинезонах. Вокруг горели ангары, машины и здания, лениво дымились зачехленные литовские самолеты и вертолеты, а на ВПП и рулежках темнело несколько десятков свежих выбоин и воронок приличного размера, исключавших как взлет, так и посадку. Кожоровский подумал, что, судя по масштабу разрушений вокруг, это, несомненно, были крылатые ракеты, часть из которых точно имела кассетные БЧ. А русские подобные штуки обычно делают весьма основательно, заряды ВВ и мощь поражающих элементов в них точно больше, чем в американских томагавках. Хотя томагавки он раньше в деле тоже не видел, разве что в кино. Одновременно до него наконец дошло, что высокомерный блондинистый поручик Пьетр Жик, в котором сослуживцы почему-то все время подозревали Голубова, и почтенный отец 3 детей капитан Гора, скорее всего, не успели покинуть свои кабины и, видимо, сгорели вместе с самолетами. После этого в голове у Кожоровского стало на редкость легко и пусто, хотя сомнений в том, что война таки началась, у него более не было. Лишь спустя 10 часов, когда один из 2 кое-как добравшихся до Закнея вертолетов ПСС ВВС Польши W-3 наконец доставил его в числе нескольких уцелевших в Белосток, он понял, как ему повезло сегодня. В результате удара ракетами Х-55 в Закнее было уничтожено 5 польских F-16 с изымевшихся 6, 6-й истребитель, стоявший в ангаре незаправленным, был сильно поврежден. На авиабазе было убито 32 и ранено 54 человека. Полякам оставалось признать, что ущерб мог быть значительно большим, если бы накануне одно звено F-16 с 3-й Познания перелетело из Закнея к месту постоянного базирования, и горевать о том, что у командования не хватило ума перебросить обратно в Польшу все истребители, а не треть. Собственно, еще с конца 1990 базирование натовских истребителей в Закнее считалось мероприятием чисто показушным, чреватым в случае войны натуральной западней, так оно и случилось. Ну а ВВС Литвы после этого просто перестали существовать. Вообще точность российских ракетных ударов по Прибалтике в этот день была достаточно высокой, сказался обширный опыт Ближнего Востока. Отклонения при попадании ракет в большинстве случаев не превышали 20-30 метров. Так во всех трех странах Балтии в результате этих ударов было убито всего 8 и ранено 15 гражданских лиц. Населенные пункты и прочая мирная инфраструктура практически не пострадали, благо военные объекты располагались, как правило, на отшибе. Соответственно, не было проблем с уничтожением десятка радаров местной ПВО. В парках на месте постоянной дислокации была уничтожена практически вся боевая техника 1-й пехотной бригады и двух батальонов армии Эстонии, пехотной бригады армии Латвии и моторизованной бригады «Железный волк» армии Литвы. На авиабазе Эмори были уничтожены два Ан-2-2-50-39-1100 и два Робинсона Р-44 ВВС Эстонии, а на аэродромах Даугавпилса и Ризикне – 4 Ан-2-2-Ми-2 и 4 Ми-17 ВВС Латвии. Так называемые военно-морские флоты Эстонии, Латвии и Литвы ракетным ударом вообще не подвергались. Тем более, что все имеющиеся сейчас в их составе исправные погранично-сторожевые катера, малые тральщики и прочие корабли обеспечения в этот момент уже направлялись к вожделенным берегам Скандинавии в изрядно перегруженном виде. Общие потери трех прибалтийских армий, по первым оценкам, вроде бы перевалили за 1000 человек, но, как выяснилось позднее, эта предварительная цифра включала не только убитых и раненых, но и пропавших без вести, то есть дезертиров. Сохранили относительную боеспособность лишь несколько механизированных подразделений трех прибалтийских армий численностью не более роты, которые в момент российских ракетных ударов по Эстонии, Латвии и Литве находились на марше и избежали уничтожения. Однако дальнейшие события показали, что это обстоятельство только усложнило жизнь как самим прибалтам, так и командованию НАТО. Шоссе где-то юго-западнее Выру. Эстония, 5 июня, 8:45 по варшавскому времени. Было раннее утро, которое при других обстоятельствах можно было бы назвать прекрасным или даже чудным. Рота А2 батальона 65-го бронетанкового полка «Пенсер» 3-й пехотной дивизии США опылила маршем по шоссе Е-77 на территории Эстонии. Капитан Билл Спейт сумел вывести из расположения латвийской пехотной бригады 9 танков М1А2 «Абрамс» 13 колесных БТР М1126 «Страйкер», в том числе две машины огневой поддержки М1128 МГС со 105-мм пушками, одну инженерную машину М1130 ИСУ и один медицинский М1133 МЭВ, 5 грузовиков, 5 топливозаправщиков и 10 хамви. Чередование в колонне колесных и гусеничных машин заставляло постоянно снижать скорость и ждать, когда медлительные абрамсы догонят легкобронированный авангард. И как прекрасно понимал торчавший из люка своего наматывавшего на колеса милю за милей М1126 и уже одуревший от постоянного треска помех в радионаушниках шлемофона капитан Спейт, сейчас его танки и страйкеры, похоже, двигались прямиком в сторону полной неизвестности, по маршруту Рига, Сигулда, Аппе, Пулли и далее на Выру, в сторону границы с Россией. Вроде бы из-за даже рота А ушла очень удачно и, главное, вовремя, поскольку, когда колонна отошла уже километров на 10 от расположения, Спейт и его люди слышали позади сильные взрывы и видели в предутреннем небе яркие вспышки пламени над горизонтом. Что это могло быть, как не война? Но ни Спейт, ни его начальники, похоже, не были в этом абсолютно уверены. И вообще капитану было не совсем понятно, кто и зачем придумал весь этот сегодняшний марш-бросок. Связи ни с какими штабами у него не было с самого начала, радиоэфир забило устойчивыми помехами, а прочие каналы связи не действовали из-за перебоев с электроснабжением, ни тебе Wi-Fi, ни проводного интернета. А все началось после того, как посреди ночи весь личный состав роты подняли по тревоге, и почти сразу же в расположении погас свет. Примерно так обычно представляют себе начало войны или полного апокалипсиса разные ленивые штатские дураки, смотрящие особо много голливудских фильмов. Сначала гаснет свет, потом оказывается, что не работает ни холодильник, ни телефон, ни интернет, ни банкоматы, а когда наконец-то расцветает, по улицам начинают шляться толпы зомби или северокорейские патрули. Ну или валяются просто трупы, а сильный ветер раздувает направо и налево болезнетворные бактерии или вирусы. В общем, пока нашли и запустили аварийный генератор, припомнили немало бранных слов в адрес НАТО вообще и Латвии в частности. Оно и понятно, попробуйте одеться и умыться при свете синеватого, годного в основном для сигнализации армейского фонарика. А потом Спир некоторое время наблюдал нечто вообще не лезущее ни в какие ворота. Ни одного латышского офицера в чине до майора включительно в расположении местной пехотной бригады почему-то не оказалось. А все местные капитаны и лейтенанты так и не смогли ничего ответить на простой вопрос американского капитана. «А что здесь вообще происходит, господа?» Они то ли действительно решительно ничего не знали, то ли эти нестерпимые герои переднего края борьбы с российской агрессией были сплошь придурками от рождения. Все они делали серьезные лица, а потом на плохом английском отвечали, что они не знают, что здесь происходит, но это не беда, командование НАТО немедленно разъяснит им все это. Вот прямо сейчас, ну ведь правда же, и преданно смотрели на Спейда своими не то рыбьими, не то коровьими глазами. С тем же успехом можно было разговаривать со стенкой. Спрашивается, кто и чего им тут разъяснит. Все договоры стран Балтии с НАТО были составлены весьма хитро. Вроде бы коллективно НАТО и отвечало за защиту прибалтов от русских, но кто конкретно будет это делать, в подобных договорах не разъяснялось. И уж точно нигде не было четко прописано, что защищать их должна именно армия США. А капитан Спейд со своими людьми вообще прибыл в Латвию на учения, с целью тренировки местного персонала в обстановке, приближенной к боевой, а не воевать. А если еще до того, как командование НАТО все разъяснит им всем на головы посыпятся бомбы или ракеты, тогда что? К счастью, Спейд не успел сильно испугаться или психануть, поскольку спустя полчаса к нему приехал на роскошном Мерседесе с дипломатическими номерами этот траханный подполковник Нальдис из аппарата военного атташе в Риге, который олицетворял здесь для американских танкистов и высшую инстанцию, то есть Пентагон, и господа Бога. Немедленно заняв кабинет командира бригады и напустив на свою противную, бесцветную физиономию канцелярской крысы невероятную значительность, подполковник Нальдис передал капитану письменный приказ, распечатка которого занимала пару строчек на казенном бланке, богато украшенном символикой армии США. Спейд прочел, приказ был довольно неожиданный и где-то даже странный. Ему предписывалось в течение полутора часов выступить всем наличным составом роты и форсированным маршем выйти на территорию Эстонии для усиления тамошних вооруженных сил. Это было тем более непонятно, поскольку за двое суток до этого Спейду выдали электронные карты совершенно других районов и направлений. В соответствии с ними роте ополагалось в случае получения соответствующего приказа выдвигаться на юго-восток Латвии, через Агре и Екапилс на Даугавпилс, к российской границе, а потом, если потребует обстановка, в Литву, через Игналину и по Бродино-Вильнюс. Это было логично исходя из того, что происходило в Белоруссии и Литве в последние сутки. Но то, что там началось, заглохло как-то само собой, и в серьезные боевые действия на этом направлении верилось уже слабо. И вот на тебе. На недоуменный вопрос капитана Спейда о деталях предписанных его роте действий подполковник на словах уточнил примерно следующее. По некоторым данным из надежных источников, русские механизированные части якобы только что вторглись на территорию Эстонии с юго-востока, через пограничный переход Куничина гора, Найдула со стороны российской Печоры и теперь якобы наступают на север и северо-запад по двум расходящимся направлениям, на Тарту и Валгу. И наверху якобы было принято крайне мудрое решение усилить эстонскую армию тем, что есть, а точнее, хоть чем-то. В общем, по словам подполковника, все было не просто, а очень просто, выйти маршем в заданный район, провести разведку, а при встрече с русскими немедленно атаковать их всеми доступными средствами и постараться вытеснить их с территории Эстонии. Какими реальными силами русские перешли границу, подполковник не смог точно сказать, ибо он этого, судя по всему, не знал даже приблизительно. А значит, в аппарате военного атташе США в латышской столице о пресловутой российской агрессии знали не больше офицеров ротного звена местных вооруженных сил. Когда Спейд поинтересовался, а что сейчас делают эстонские мехчисти, Найзис ответил, что, судя по всему, тамошняя армия оказалась небоеспособной. Точнее он сказать не в состоянии, поскольку с Таллином нет никакой связи. Но хуже всего, с точки зрения Спейда, был тот факт, что Найзис почему-то упорно избегал называть сложившуюся ситуацию войной о русских противникам. «В общем, надеюсь, вы меня правильно поняли», — капитан повторил, словно заезженная пластинка, Найзис, поднимаясь из кресла командира латышской бригады. «Всем составом роты пересекаете эстонскую границу и при обнаружении русских вступаете в бой». А если их там не окажется, сэр? Что значит не окажется? По нашим данным, они должны там быть. Они много чего должны, сэр. А если все-таки нет, тогда свяжитесь с нами, и мы уточним вашу задачу. Так ведь никакой связи нет, сэр. А вдруг к моменту, когда вы выйдете к эстонской границе или даже раньше, она восстановится? А если нет, капитан, не будьте пессимистом. А особых поводов для оптимизма я не вижу, сэр. Карты района, где нам предстоит действовать, вы мне и моим людям по вышеизложенным причинам сбросить не сумеете. На базе работает только аварийное освещение, а интернет не действует из-за какого-то глобального отключения электроснабжения. Как прикажете воевать в таких условиях? Капитан, вы же не маленький ребенок, а офицер самой мощной в мире армии США. В конце концов, обратитесь к латвийским военным, уж бумажные карты у них точно должны быть. У них здесь спокойно может найтись и глобус Латвии, сэр. И это еще не все, сэр. Большинство местных плохо говорит по-английски, а мои люди ни бельмеса не понимают ни по-латышски, ни тем более по-эстонски. А значит, при движении фактически без карты прочих средств навигации мне позарез нужны проводники и переводчики. Случайно не подскажете, где их взять, сэр? Я же сказал, обратитесь с этим к местным военным. Они немедленно окажут вам любую помощь. Что непонятно? После этой фразы Спейд начал понимать, что с этим попкой-дураком в роскошном мундире со всеми полученными за героическое сидение в кабинетах регалиями, похоже, бесполезно разговаривать. Но он продолжил задавать неудобные вопросы. «Сэр, а как же огневая поддержка? А поддержка с воздуха? Кто будет обеспечивать мою противовоздушную оборону? У меня из средств ПВО только турельные пулеметы на машинах и несколько ПЗРК в укладках страйкеров. И я не проверял, исправны ли вообще эти стингеры. А может, их там вообще нет?» «Сэр, без всего этого нам просто не положено воевать. Нас так учили. А если я встречу русских, атакую их и заставлю отойти с территории Эстонии, что моей роте делать потом?» У уже направившегося к выходу из кабинета командира бригады подполковника выражение лица от этого потока вопросов стало как у человека, который очень сильно хочет по нужде и скорым шагом торопиться в туалет. Уже на ходу Найзис еще раз тупо повторил, что по всем вопросам капитан должен будет связаться с ним для уточнения оперативной обстановки. По любым каналам этой самой связи, которые сейчас вообще не действовали. И уж после этого они постараются удовлетворить все потребности Спейда. Приказы надо выполнять. Важно произнес подполковник, давая понять, что разговор окончен. Затем он быстро спустился по лестнице на улицу и, хлопнув дверью своего посольского лимузина, удалился во свояси, оставив Спейда в состоянии тягостного недоумения. Легко сказать, иди и выполни приказ, а попробуй вытесни одной единственной ротой неизвестное количество русских, да еще с территории соседней страны, куда надо переть своим ходом миль 100, и это если по прямой. Несколько бумажных карт нужного района и пару электронных приложений со схемами расположения основных автомобильных дорог Спей все-таки нашел, правда, все они были для внутреннего употребления с латышскими и эстонскими названиями и без английского перевода. А вот проводника или переводчика найти так и не удалось. Латышские офицерики по этому вопросу посылали Спейда к командиру бригады или его замам, а они в расположении так и не появились. За те полчаса, пока рота оготовилась к маршу, произошло еще одно крайне неприятное событие. В расположении заявилась та самая ужасная баба, которую Спейд уже успел узнать под именем полковник Э. Клингман. Когда в предутреннем сумраке светлой летней ночи к страйкеру Спейда подъехал люксовый внедорожник с дипломатическими номерами, внутри у капитана все упало и похолодело. Второй визит начальства за одну ночь. Это слишком. Еще хуже ему стало, когда из машины выбралась эта самая мадам. Со стороны казалось, что она вообще не спала в эту ночь. На сей раз полковник Клингман вырядилась в темно-синий приталенный костюмчик с узкой юбкой до колен, белую блузочку, темные колготки и черные туфли на шпильках. Дополняли картину решительное выражение лица, аккуратная прическа и макияжик, карточка-пропуск на лацкане жакета, сумка из какой-то последней модной коллекции через плечо и небольшой кейс в руках. Этакая преуспевающая бизнесвумен, явившаяся сюда, словно прямо из офиса, ну или с делового приема. Спейду в первую минуту даже стало прямо-таки стыдно за свой серый камуфляж, полевую сбрую и висящий на плече укороченный М4. «Чем обязан вашему визиту, мэм?» – спросил Спейд, когда они прошли в освещенное тусклым аварийным светом тесное помещение, служившее роте оканцелярией. Мадам расстегнула сумочку, достала оттуда элегантную кожаную папку, а из папки – письменный приказ. После этого мадам протянула приказ Спейду, а сама села на его командирское место за письменным столом и вопросительно уставилась на него. «Мэм, здесь сказано, что вы назначаетесь координатором предстоящей операции», – сказал Спейд, изучив недлинный текст приказа. «И мне интересно, кем именно был отдан этот приказ, а зачем вам это знать?» Искренне удивилась мадам. «Это не ваш уровень допуска к секретной информации, капитан. То есть откуда именно пришел приказ, было непонятно, но по интонации, с которой эта Клигман разговаривала с капитаном Спейдом, создавалось впечатление, что не иначе как прямо из Вашингтона. И что вы здесь собираетесь координировать, мэм?» Поинтересовался Спейд. «Я намерена контролировать все действия вас и ваших людей, капитан, поскольку накануне вы проявили себя не лучшим образом, а также координировать эти действия с местными властями, военными и гражданскими. Надеюсь, это понятно». За этой ее фразой не стояло ничего хорошего. Судя по всему, эта полковник была не только намерена совать свой длинный нос всюду, куда только возможно, но и затем, как это было принято в последнее время, еще и составлять всякие отчеты о психологическом состоянии подразделения. А такие ставшие доброй традицией бумажки в чем-то даже хуже доносов, если верить подобному, вдруг ни с того ни с сего выясняется, что военнослужащие армии США сплошь и рядом оказываются психологически неустойчивыми, моральный климат в подразделении нездоровым, а солдаты и офицеры через одного подвержены разным фобиям, то местных жителей они не любят, то местные языки и диалекты, то мужчин, то женщин, то крупный рогатый скот, то красный цвет черепичных крыш, то запах весенней травы. А кому нужны в личном деле лишние подозрения и тонкие намеки на гомофобию или, к примеру, скотоложество? Итак, две трети личного состава вооруженных сил США давно и прочно сидит на сильных антидепрессантах, так зачем лишний раз давить людям на их и без того нездоровую психику? Понятно, ответил Спейд. А вы что, знаете латышский или эстонский языки? А зачем? Искренне удивилась мадам. Латвия и Эстония – это часть Объединенной Европы, где главным языком является английский. Или вы хотите сказать, что здесь не знают английского языка? Данная пафосная фраза сходу выдавала дремучее невежество полковника Клингман в вопросах, связанных с деталями местного колорита болезни, весьма характерная для американских политиков и чиновников высокого ранга, неизлечимый комплекс пупов земли. Поверьте, мэм, английский здесь знают далеко не все. Не может этого быть, заявила мадам тоном, не терпящим никаких возражений. Мы десятилетиями тратили немалые средства на обучение населения стран Балтии английскому языку. Вот и я о том же, мэм. Тратили-то мы тратили, но язык они все равно знают откровенно через пень-колоду. Так вы что, намерены ехать вместе с нами в Эстонию? Конечно. А вы как думали? Виноват, мэм. Переодеваться в полевой камуфляж будете. А зачем? Да, капитан. Я требую предоставить мне командно-штабную машину или грузовик, оснащенный всеми необходимыми средствами связи. Во-первых, мэм, связь все равно не работает. Никакая. Поскольку из-за границы ставит помехи. А во-вторых, в составе моей роты нет ни КШМ, ни грузовиков с кунгами. Конечно, можно попросить латвийских военных, но им вся подобная техника была передана по программам военной помощи и имеет весьма почтенный возраст. Никто точно не знает, заведется она вообще или нет. И что вы мне в таком случае предлагаете? Хамви сержанта Вигнера в связанном варианте, больше ничего предложить не могу. Не полезете же вы в танк в таком виде. Хорошо, Хамви меня вполне устроит, ответила мадам. И ее взгляд стал каким-то особенно ненавидящим. Еще бы, видите ли, ее внешний вид этому сапогу не понравился. Координатор, меланхолично подумал Спейд, сволочь ты, а не координатор. Кстати, а когда вы намерены выступать? Поинтересовалась мадам. По готовности. Мои люди уже вывели технику из боксов и готовятся к маршу. Думаю, что в течение получаса выступим, как только заправим крайние машины. Хорошо, но поторопитесь. Простите, мэм, а вам что, известны какие-то подробности? Какие еще вам нужны подробности, капитан? Хотя бы данные о том, какими силами русские перешли границу Эстонии и как далеко продвинулись. Капитан, у вас же только что был подполковник Нейзис. Он должен был объяснить вам все, что вам положено знать. Или он этого не сделал? Почему не сделал? Сделал. Тогда что еще вы хотите от меня, капитан? У вас есть соответствующий приказ, вот и извольте его выполнять. Есть, мэм, ответил Спейд, понимая, что никаких подробностей он и сейчас не дождется. Скорее всего, по причине того, что начальство их просто не знает. Разговор окончен, сказала мадам, поднимаясь с кресла, и добавила. Выступаем немедленно. Капитан, проводите меня к моей машине. И простучала каблуками остроносых туфель в направлении выхода. Встречные солдаты и сержанты роты а при ее виде вставали на вытяжку, но честь не отдавали, поскольку мадам была в штатском и они еще не знали, кто она такая. Рассмотреть висящую на ее лацкане карточку при скудном освещении в эти предутренние часы было сложно. Спив шел следом за ней и проклинал свою тяжкую долю. Разумеется, сержант Вигнер и его напарница, капрал-связистка Мейк Ванг, не сильно обрадовались приказу насчет размещения у себя лишнего пассажира, но возражать, естественно, не посмели, как-никак высокое начальство. Тем не менее, несмотря ни на что и ни на кого, рота А выступила достаточно быстро и без особых неприятностей. А когда спустя некоторое время в отдалении послышались взрывы, Спей мстительно ухмыльнулся, провожая взглядом вырвавшийся в голову колонны песочно-желтый вигнеровский хамви с полковником Клингман. Если это долбанули по только что покинутому роте о расположении у латвийской пехотной бригады, внедорожник, на котором приехала эта ужасная баба, явно накрылся медным тазом. Пустячок, а приятно. Автомобиль наверняка казенный, потом эта стерва, если что, замучается отписываться. Однако по мере дальнейшего продвижения подразделения в сторону Эстонии на душе у капитана Спейда становилось все более муторно. Прежде всего он, как имеющий некоторый опыт офицер, понимал, что сейчас, на марше, рота А уязвима, как черепаха без панциря, поскольку она слепа и глуха. Помехи в радиоэфире не позволяли держать устойчивую связь даже между отдельными машинами в колонне, не было ни привычной картинки местности со спутников в режиме онлайн, ни мотающихся по направлению твоего движения разведывательно-ударных вертолетов и беспилотников, ни постоянного контроля со стороны логистов вышестоящего штаба, которые, если что, подумают и оценят обстановку за тебя. А думать своей головой и воевать чисто визуально капитан Спейд, как и большинство оборзевших от десятилетий безнаказанности и претензий на собственную исключительность американских командиров, как-то разучился и потому осознавал своей больной головой, что сейчас русские, похоже, их всех нехило переиграли. А значит, следовало ждать неприятностей, русские не могли не видеть, что по сопредельной территории движется колонна американской боевой техники, и со спутников, и при помощи иных средств разведки. До границы с Россией здесь было максимум миль 100, и русские могли без особых проблем расхреначить его, Спейда, роту, послав для этого звено боевых вертолетов или штурмовиков, тем более что на какую-то местную ПВО сейчас рассчитывать вообще не стоило, а собственные возможности Спейда по отражению авиаударов равнялись нулю, разве что влезть на какой-нибудь бугор и как в плохом кино размахивать американским флагом, надеясь на то, что вражеские пилоты испугаются одного твоего вида или международного конфликта, развернутся и улетят во свояси. В общем, сейчас русские могли уделать роту А с абсолютно сухим счетом. Но минуты шли, а они почему-то этого не делали, и Спейд, настроение которого портилось все больше, был не в силах понять причину этого. На самом деле в генштабе ВСРФ действительно прекрасно видели и отслеживали в реальном времени движение механизированных колонн по территории Латвии и Эстонии. Этих колонн было несколько, разрозненные механизированные подразделения, стронутые с мест постоянной дислокации противоречивыми приказами, лишенные разведданных, связи и уже истерически настроенные на встречу с многочисленными русскими танками, перли откровенно на авось. Причем многие из них сейчас шли навстречу друг другу. Движущаяся, ревущая двигателями и лязгающая гусеницами военная техника, неважно чья, сейчас только добавляла хаоса и паники, а вскоре некоторые из этих натовских подразделений с трясущимися на спусковых крючках пальцами должны были встретиться в неких точках на карте. И результат подобных встреч не мог предсказать никто. Собственно, на это у русских и был расчет. Именно поэтому все эти мехколонны до сих пор не подвергались ракетным или авиационным ударам.